«Знаю», — сказал я. «В вашем раю рубят друг друга, но не помирая. Ты одну фантастическую бессмыслицу подменил другой. Ты фантаст». «Нет, это ты фантаст. К черту», — сказал он. «Это жестокая реальность. Тебе меня не понять». «Или наоборот», — сказал я. «Вы хотите обойтись без аксиом», — сказал он. «Аксиома — это утверждение, которое определению не подлежит. Все остальное выводится из нее формально-логическим путем. Это знает любой ученик колледжа». «А куда девать открытие неведомого?» — спросил я. «Ну, знаешь ли...» «Где у живого аксиома?» — спросил я. «Может, они есть, но неизвестны ни тебе, ни мне?» «Так какой же к черту формально-логический путь, если перед нами неведомое?» Он захохотал, приблизив ко мне лицо и вглядываясь мне в глаза. Мы отражались друг у друга в зрачках, только были маленького размера. Кротова взяла его за плечи. «Убери ее», — попросил он, не поворачивая головы. «Убери ее к черту». И тут Кротова замахнулась на Олю, но я перехватил руку. «Из-за тебя!» — со свистом сказала ей Кротова. «Из-за тебя все! Привела! Ты все испортила! Ты понимаешь это?» «Я ее сейчас укушу», — сказал Чарльз. Теперь мне пришлось его схватить поперек живота. Он захохотал. «Мы похожи на фонтан!» — сказал он. «Петр Алексеевич, бежим отсюда!» — весело сказала Оля. «Они упадут», — сказал я. Бедлам нарастал. «Ваш рай не лучше нашего!» — сказал он, дрыгая коленками, пытаясь устоять. «Оба нелепы, но наш веселей. Вот и вся разница». «Есть еще одна», — сказал я. «Ваш рай может закончиться одним взрывчиком на всех». Он на секунду перестал бороться со мной и Кротовой и пинать кофр с техникой. «Значит, надо искать аксиому?» — спросил он. «А как же?» — ответил я и отпустил обоих. «Живую аксиому». Кротова пошла прочь, упираясь рукой в бок, за который ее ущипнул Чарльз в горячке боя. Чарльз медленно ложился на землю, как будто раскатывали ковер. Он хохотал и был бледный. Потом заснул. «Пойдемте, Петр Алексеевич», — сказала Оля. «Бабушка нас чаем напоит. Она обещала яблочный пирог». Она всхлипнула. «Олечка», — сказал я ей как Тане, — «прости мне меня. Я виноват, что ты вышла за нашего балбеса». «Нет», — сказала она. «Просто никто не знает аксиома. Я тогда думала, что изобрела лучший выход. Выход к вам». «Зачем ты меня сюда притащила?» «Он сказал, что наши рабочие продали свою интеллигенцию», — сказала она. «Он очень образованный. Я хотела, чтобы все до конца выяснилось». «Олечка, родная», — сказал я. «Мы с Марией были в лавре и ходили в пещеры. Это жуть. Склизлые подвалы, пещерная слизь, жулики и кликуши, шизофрения. Мы с Марией выскочили еле-еле наружу, а там солнце, блеск Днепра, зелень деревьев и храмы, понимаешь? Природу создавали не люди, это уж точно. А пещеры и культы, мы только от людей знаем, что их создал Бог. А лгали они или были шизофрениками, это нам неизвестно. Мы знаем только их утверждения, которые совпадали с нашим желанием чего-то высшего. Олечка, когда я вижу таких людей, как ты, или Пашка Сапожников, или Витька Громобоев, или дед, или Мария, или брат мой немой Афанасий, или Таня моя, или Серега мой, или Валька...» «Не надо, Петр Алексеевич». «Я знаю, что высшие. Не мираж», — сказал я.